у Каподистрии такие надежды на то, кем может стать Пушкин. Недоумение это сразу отпадет, если примем во внимание, что к этому времени Пушкину уже удалось обнаружить заложенные в нем возможности. Из этого и исходил Каподистрия, представляя Инзову Пушкина. Как человек государственный, он, конечно, в первую очередь должен был высказать мнение о возможном продвижении Пушкина, как находящегося на государственной службе. В действительности же думал о том, что ожидает его на литературном поприще. Каподистрия словно угадал мнение самого Пушкина относительно того, что ссылка станет спасением для него, как для поэта. Каподистрии нетрудно было по стихам Пушкина судить и о его характере, о присущей ему способности выдержать всяческие испытания, предвидя, что и ссылка Пушкина не повлечет за собою поворота в его творческом пути, а лишь даст ход дальнейшему развитию уже достигнутых успехов. Находясь уже в ссылке, Пушкин воспевает «Зеленую лампу», которая, надо думать, и была главной причиной высылки его из Петербурга. Единство пути таким образом полностью сохраняется. И о том говорит не одно послание к «Зеленой лампе». С другой же стороны, нет конца его восхищению новыми обстоятельствами, в которые он попал. Тому посвящен ряд писем его, как и множество стихотворений, вообще небывалое еще творческое горение. В письме к брату от 24 сентября 1820 года описывает он свое путешествие вместе с семьей генерала Раевского по Крыму и Кавказу, находит самые проникновенные слова о семействе Раевских. «Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более, нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив? Свободная и беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался, счастливое полуденное небо, прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море, друг мой, любимая моя надежда, увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. Будешь ли ты со мной? Скоро ли соединимся?» В таком же духе выдержано и письмо к Гнедичу от 4 декабря 1820 года. «Вот уже 8 месяцев, как я веду странническую жизнь, почтенный Николай Иванович. Был я на Кавказе, в Крыму, в Молдавии, и теперь нахожусь в Киевской губернии, в деревне Давыдовых, милых и умных отшельников, братьев генерала Раевского. Время мое протекает между аристократическими обедами и демагогическими спорами. Общество наше, теперь рассеянное, было недавно разнообразное и веселое смесь умов оригинальных, людей, известных в нашей России, любопытных для незнакомого наблюдателя. Женщин мало. Много шампанского, много острых слов, много книг, немного стихов. Вы поверите легко, что преданный мгновенью мало заботился я о толках петербургских». Между письмами к брату Игнедичу письмо Арзамасцам, пускай и не отправленное, даже черновое, шутливое, именно в духе Арзамаса. «В лето 5-е от Липецкого потопа мы, превосходительный Рейн, прозвище генерала Орлова, и жалобный сверчок на лужице города Кишинева, именуемый Быком, сидели и плакали, воспоминая тебя, Арзамас, ибо благородные гуси величественно барахтались перед нашими глазами в мутных водах упомянутой речки. живо представились им ваши отсутствующие превосходительства.